Глава пятая. Когда я в ту ночь возвратился в Уэст-Эгг из Нью-Йорка, я было испугался, что у меня в доме пожар. 2 часа ночи, а вся оконечность мыса ярко освещена, кусты выступают из мглы, точно призраки, на телеграфных проводах играют длинные блики света. Но такси завернуло за угол, и я увидел, что это вилла Гэтсби сияет всеми огнями от башен до погребов. Сперва я решил, что происходит очередное сборище, и разгулявшиеся гости, затеяв игру в прятки или в море волнуются, распространились по всем этажам, но уж очень тихо было кругом. Только ветер гудел в проводах, и огни то меркли, то снова вспыхивали, как будто дом подмигивал ночи. Такси с кряхтением отъехало от моего крыльца. И тут я увидел Гэтсби, который быстро шел по газону, направляясь ко мне. «Ваш дом выглядит как павильон всемирной выставки», — сказал я ему. «В самом деле?» Он рассеянно оглянулся. «Мне вздумалось пройтись по комнатам. Знаете что, старина, давайте прокатимся на Кони-Айленд в моей машине». «Поздно уже. Тогда, может, поплаваем в бассейне? Я за все лето ни разу не искупался». «Мне пора спать». «Ну, как хотите». Он ждал, глядя на меня с плохо скрытым нетерпением. «Мисс Бейкер говорила со мной», — сказал я наконец. «Завтра я позвоню Дейзи и приглашу ее на чашку чая». «А, очень мило», — сказал он небрежно. «Только мне не хотелось бы причинять вам беспокойство». «В какой день вам удобно?» «В какой день удобно вам?» — поспешил он поправить. «Я, право же, не хотел бы причинять вам беспокойство». «Ну, скажем, послезавтра подойдет?» Он с минуту раздумывал, потом неуверенно заметил. «Надо бы подстричь газон». Мы оба посмотрели туда, где четко обозначилась граница моего участка, заросшего лохматой травой, а дальше темнела ухоженная гладь его владений. Я заподозрил, что речь идет о моем газоне. И потом еще кое-что. Он запнулся в нерешительности. «Так, может быть, отложено несколько дней?» «Да нет, я не о том. То есть...» Он стал мямлить в поисках подходящего начала. «Видите ли, мне пришло в голову. Дело в том, что... Вы ведь, кажется, немного зарабатываете, старина?» «Ну, совсем немного». Мой ответ словно придал ему духу, и он продолжал более доверительным тоном. «Я так и думал. Вы уж извините, если я... Видите ли, я тут затеял кое-что. Так, между делом, понимаете? И вот мне пришло в голову, поскольку вы зарабатываете не очень много. Вы ведь занимаетесь реализацией ценных бумаг, верно?» «Пытаюсь, во всяком случае». «Так для вас это может представить интерес. Много времени не займет, а заработать можно неплохо. Но, понимаете, дело в некотором роде конфиденциальное. Теперь я хорошо понимаю, что при других обстоятельствах этот разговор мог бы всю мою жизнь повернуть по-иному. Но продолжение так явно и так бестактно было сделано в благодарность за услугу, что мне оставалось только одно — отказаться». «К сожалению, не смогу», — сказал я. «У меня решительно нет времени на дополнительную работу. Вам не придется иметь дело с Вулфшемом. Он, видно, решил, что меня смущает перспектива контрактов, о которых шла речь за завтраком. Но я заверил его, что он ошибается». Он еще постоял, надеясь, что завяжется разговор. Однако я, занятый своими мыслями, не расположен был разговаривать, и он неохотно побрел домой. Голова у меня приятно кружилась после вечера в Нью-Йорке, и я, кажется, прямо с порога шагнул в глубокий сон. Поэтому я так и не знаю, ездил ли Гэтсби на Кони-Айленд, или, может быть, до рассвета прохаживался по комнатам, озаряя округу праздничным сиянием огней. Утром я из конторы позвонил Дейзи и предложил ей завтра навестить меня в Уэст-Эгге. «Только приезжай без Тома», — предупредил я. «Что? Приезжай без Тома». «А кто такой Том?» — невинно спросила она. На следующий день с утра зарядил проливной дождь. В 11 часов ко мне постучался человек с газонокосилкой, одетый в прорезиненный плащ, и сообщил, что прислан мистером Гэтсби подстричь у меня газон. Тут только я спохватился, что ни о чем не предупредил свою финку. Пришлось сесть в машину и ехать разыскивать ее среди нахохлившихся от дождя белых домиков поселка, а заодно купить несколько чашек, лимона и цветы. Цветов, впрочем, можно было и не покупать. В 2 часа от Гэтсби была доставлена целая оранжерея вместе с комплектом сосудов для ее размещения. Спустя еще час дверь стремительно распахнулась, и влетел сам Гэтсби в белом фланелевом костюме, серебристой сорочке и золотистом галстуке. Он был бледен, под глазами темнели следы бессонной ночи. «Ну как, все в порядке?» — сходу спросил он. «Если вы о траве, так трава просто загляденье». «Какая трава?» — растерянно спросил он. «Ах, газон!» — он посмотрел в окно, но, судя по выражению его лица, вряд ли что-то увидел. «Да, газон хорош», — похвалил он рассеянно. «В какой-то газете писали, что к 4 часам дождь прекратится. Кажется, в Джорнал. А у вас есть все для... ну, для чая?» Я повел его на кухню, где он несколько укоризненно покосился на мою финку. Потом мы вдвоем придирчиво осмотрели десяток лимонных пирожных, купленных мною в кондитерской. — Как, ничего, по-вашему? — осведомился я. — Да-да, очень хорошо, — сказал он и несколько принужденно добавил. Старина. К половине четвертого дождь превратился в туман, сырой и холодный, в котором точно роса плавали тяжелые редкие капли. Гэтсби невидящим взглядом скользил по страницам экономики. Клея. Вздрагивал, когда тяжелая финская поступь сотрясала половицы в кухне, и время от времени напряженно всматривался в мутные от дождя окна, словно там, за ними, разыгрывались незримо какие-то тревожные события. Вдруг он встал и не совсем твердым голосом объявил мне, что уходит домой. — Это почему же? — Никто уже не придет. Поздно. Он взглянул на часы с видом человека, которого неотложные дела призывают в другое место. Не могу же я дожидаться тут весь день. — Не дурите. Еще только без 2 минут 4. Он снова сел, глядя так жалобно, как будто я его толкнул в кресло, и в ту же минуту послышался шум подъезжающего автомобиля. Мы оба вскочили. Сам слегка возбужденный, я вышел на крыльцо. Между сиреневых кустов, с поникшей мокрой листвой, шла к дому большая открытая машина. Она остановилась. Из-под сдвинутой на бок треугольной шляпы цвета лаванды выглянуло лицо Дейзи, сияющее радостной улыбкой. — Так вот твое гнездышко, птенчик мой. Журчание ее голоса влилось в шум дождя, как бодрящий эликсир. Я сперва вобрал слухом только мелодию фразы, ее движение вверх и вниз, потом уже до меня дошли слова. Мокрая прядка волос лежала у нее на щеке, точно мазок синей краски, капли дождя блестели на руке, которой она оперлась на меня, выходя из машины. — Уж не влюбился ли ты в меня? — шепнула она мне на ухо. — Почему я непременно должна была приехать одна? — Это тайна замка Рекрет. Отправь своего шофера на час куда-нибудь. — Ферди, вернитесь за мной через час. И мне вполголоса, как нечто очень важное. Его зовут Ферди. — А у него не делается насморк от бензина? — Кажется, нет, — простодушно ответила она. — А что? Мы вошли в дом. К моему невероятному удивлению, гостиная была пуста. — Что за черт? — воскликнул я. — О чем это ты? И тут же она оглянулась. Кто-то негромко, с достоинством стучался в парадную дверь. Я пошел отворить. Гэтсби, бледный как смерть, руки точно свинцовые гири в карманах пиджака, стоял в луже у порога и смотрел на меня трагическими глазами. Не вынимая рук из карманов, он прошагал за мной в холл, круто повернулся, словно марионетка на ниточке, и исчез в гостиной. Все это было вовсе не смешно. С бьющимся сердцем я вернулся к парадной двери и закрыл ее поплотнее. Шум усилившегося дождя остался за дверью. С минуту стояла полная тишина. Потом из гостиной донеслось какое-то сдавленное бормотание, обрывок смеха, и тотчас же неестественно высоко и звонко прозвучал голос Дейзи. «Мне, право, очень приятно, что мы встретились снова. Опять пауза, затянувшаяся до невозможности. Торчать без дела в холле было глупо, и я вошел в комнату». Гэтсби, по-прежнему держа руки в карманах, стоял у камина, мучительно стараясь придать себе непринужденный и даже скучающий вид. Голова у него была так сильно откинута назад, что почти упиралась в циферблат давно отживших свой век часов на каминной полке, и с этой позиции он взглядом безумца смотрел на Дейзи, которая сидела на краешке жесткого стула, немного испуганная, но изящная, как всегда. — Мы старые знакомые, — пролепетал Гэтсби. Он глянул на меня и пошевелил губами, пытаясь улыбнуться, но улыбка не вышла. По счастью, часы на полке, которые он задел головой, сочли за благо в эту минуту угрожающе накрениться. Гэтсби обернулся, дрожащими руками поймал их и установил на место. После этого он сел в кресло и, облокотившись на ручку, подпер подбородок ладонью. — Простите, что так получилось с часами, — сказал он. — Лицо у меня горело, словно от тропической жары. В голове вертелось 1000 банальностей, но я никак не мог ухватиться хоть за одну. — Это очень старые часы, — идиотски заметил я. Кажется, мы все трое искренне считали тогда, что часы лежат на полу, разбитые вдребезги. — А давно мы с вами не виделись, — произнесла Дейзи безукоризненно светским тоном. — В ноябре будет 5 лет. Автоматичность ответа Гэтсби застопорила разговор, по крайней мере, еще на минуту. В отчаянии я предложил пойти всем вместе на кухню готовить чай, и они сразу же встали. Но тут вошла распроклятая финка с чаем на подносе. Началась спасительная суета с передачей друг другу чашек и пирожных, и атмосфера несколько разрядилась, хотя бы по видимости. Мы с Дейзи мирно болтали о том о сём, а Гэтсби, забившись в угол потемнее, следил за нами обоими напряженным, тоскливым взглядом. Однако я не считал мир и спокойствие самоцелью, а потому при первом удобном случае встал и попросил позволения ненадолго отлучиться. — Куда вы? — сразу же испугался Гэтсби. — Я скоро вернусь. — Погодите, мне нужно сказать вам 2 слова. Он выскочил за мной на кухню, затворил дверь и горестно простонал. — Боже мой, боже мой! — Что с вами? — Это была ужасная ошибка, — сказал он, мотая головой из стороны в сторону. — Ужасная, ужасная ошибка! — «Пустяки, вы просто немного смутились», — сказал я и, к счастью, догадался прибавить. «И Дейзи тоже смутилась». «Она смутилась?» — недоверчиво повторил он. «Не меньше вашего». «Тише, не говорите так громко». «Вы ведете себя, как мальчишка», — не выдержал я. «И притом невоспитанный мальчишка. Ушли и оставили ее одну». Он предостерегающе поднял руку и посмотрел на меня с выражением укора, которое мне запомнилось надолго, и, осторожно отворив дверь, вернулся в гостиную. Я вышел с черного хода, как Гэтсби полчаса тому назад, когда волнение погнало его вокруг дома, и побежал к большому черному узловатому дереву с густой листвой, под которой можно было укрыться от дождя. Дождь к этому времени снова припустил вовсю, и мой качковатый газон, так тщательно выбритый садовником Гэтсби, превратился в сеть мелких болот и доисторических топей. Из-под дерева открывался один единственный вид — огромный домино Гэтсби. Вот я целых полчаса и глазел на него, как Кант на свою колокольню. Он был возведен для какого-то богатого пивовара лет 10 назад, когда только еще начиналось увлечение стильной архитектурой, и рассказывали, будто пивовар предлагал соседям 5 лет платить за них все налоги, если они покроют свои дома соломой. Возможно, полученный отказ в корне подсек его замысел основать тут родовое гнездо. С горя он быстро зачах. Его дети продали дом, когда на дверях еще висел траурный венок. Американцы легко, даже охотно соглашаются быть рабами, но упорно никогда не желали признать себя крестьянами. Полчаса спустя солнце выглянуло из-за туч, и на подъездной аллее у дома Гэтсби показался автофургон с провизией для слуг. Хозяин, я был уверен, и куска не проглотил бы. В верхнем этаже горничная стала открывать окна. Она поочередно показывалась в каждом из них, а, дойдя до большого фонаря, в центре высунулась наружу и задумчиво сплюнула в сад. Пора было возвращаться. Пока вокруг шумел дождь, я как будто слышал в гостиной их голоса, то ровные, то вдруг повышающиеся в порыве волнения. Но сейчас, когда все стихло, мне казалось, что и там наступила тишина. Прежде чем войти, я сколько мог нашумел в кухне, только что не опрокинул плиту, но они, наверное, и не слышали ничего. Они сидели в разных углах дивана и смотрели друг на друга так, словно лишь сейчас или вот-вот должен был прозвучать какой-то вопрос. От первоначальной скованности не осталось и следа. У Дейзи лицо было мокрое от слез, и когда я вошел, она вскочила и бросилась вытирать его перед зеркалом. Но что меня поразило, так это перемена, произошедшая в Гэтсби. Его лицо в буквальном смысле сияло. Он всем своим существом излучал несвойственный ему блаженный покой, наполняя им мою маленькую гостиную. «Ах, это вы, старина», — сказал он, как будто мы впервые увиделись после долголетней разлуки. Мне даже показалось, что он хочет поздороваться со мной за руку. Дождь перестал. Неужели? Когда смысл моих слов дошел до него, когда он увидел, что по комнате прыгают солнечные зайчики, он радостно улыбнулся, как метеоролог, как ревностный поборник вечной победы света над тьмой, и поспешил сообщить новость Дейзи. «Что вы на это скажете? Дождь перестал». «Ну, как хорошо, Джей». Боль и тоска захлебнулись в ее мелодичном голосе, и в нем прозвучало только радостное удивление. «Пойдемте сейчас все ко мне», — предложил Гэтсби. «Мне хочется показать Дейзи мой дом». «А может, вы лучше пойдете одни, без меня?» «Нет, нет, старина, непременно с вами». Дейзи пошла наверх умыть лицо. Я с запоздалым раскаянием подумал о своих полотенцах, а мы с Гэтсби ожидали ее, выйдя в сад. «А хорош отсюда мой дом, правда?» — сказал он мне. «Посмотрите, как весь фасад освещен солнцем». Я согласился, что дом великолепен. Да, неотрывным взглядом он ощупывал каждый стрельчатый проем, каждую квадратную башенку. Мне понадобилось целых 3 года, чтобы заработать деньги, которые ушли на этот дом. Я считал, что ваше состояние досталось вам по наследству. Да, конечно, старина, — рассеянно ответил он, — но я почти все потерял во время паники, связанной с войной. Должно быть, он думал в это время о чем-то другом, потому что, когда я спросил его, чем, собственно, он занимается, он ответил: «Это мое дело». И только потом спохватился, что ответ был не очень вежливый. «О, я много чем занимался за эти годы», — поспешил он поправиться. «Одно время медикаментами, потом нефтью. Сейчас, впрочем, не занимаюсь ни тем, ни другим». Он посмотрел на меня более внимательно. «А что, вы, может быть, передумали насчет моего позавчерашнего предложения?» Ответить я не успел. Из дома вышла Дейзи, сверкая на солнце 2 рядами металлических пуговиц, украшавших ее платье. — Как? Неужели это ваш дом? — скричала она, указывая пальцем на виллу. — Вам он нравится? — Очень нравится. И только как вы там живете, совсем один? — А у меня день и ночь полно гостей. Ко мне приезжают очень интересные люди, известные люди, знаменитости. Мы не пошли коротким путем вдоль пролива, а отправились в обход по шоссе и вошли через главные ворота. Дейзи восторженно ворковала, любуясь феодальным силуэтом, который с разных сторон по-разному вырисовывался на фоне неба, восхищалась искристым ароматом нарциссов, пенным благоуханием боярышника и сливы, бледно-золотым запахом жимолости. Было странно не видеть кутерьмы разноцветных платьев на мраморных ступенях и не слышать никаких других звуков, кроме гомона птиц на деревьях. И потом, когда мы бродили по музыкальным салонам Мари Антуанетта и гостиным в стиле реставрации, мне показалось, что за всеми диванами и под всеми столами прячутся гости, получившие строгий наказ не пикнуть, пока мы не пройдем мимо. А выходя из готической библиотеки, я мог бы поклясться, что как только за нами закрылась дверь, я услышал зловещий хохот очкастого филина. Мы поднялись и наверх, прошли по стильным спальням, убранным свежими цветами, пестревшими на фоне голубого и розового шелка, по гардеробным и туалетным, со вделанными в пол ваннами, и в одной комнате натолкнулись на растрепанного мужчину в пижаме, который, лежа на ковре, делал гимнастические упражнения для печени. Это был мистер Клипспрингер, квартирант. Утром я видел, как он с голодным видом слонялся по пляжу. Закончился наш обход в личных апартаментах Гэтсби, состоявших из спальни, ванны и кабинета в стиле Роберта Адама. Здесь мы сели и выпили по рюмке шартрезе, который Гэтсби достал из потайного шкафчика в стене. Все это время он пристально следил за Дейзи и, мне кажется, заново оценивал каждую вещь в зависимости от того, какое выражение появлялось при взгляде на эту вещь в любимых глазах. А иногда он вдруг озирался по сторонам с таким растерянным видом, как будто перед ошеломляющим фактом ее присутствия все вещи вообще утратили реальность. Один раз он споткнулся и чуть было не упал с лестницы. Его спальня была скромнее и проще всех, если не считать туалетного прибора матового золота. Дейзи с наслаждением взяла в руки щетку и стала приглаживать волосы, а Гэтсби сел в кресло, прикрыл глаза рукой и тихо засмеялся. — Странное дело, старина, — сказал он весело. — Никак не могу, сколько ни стараюсь. Он, как видно, прошел через две стадии и теперь вступил в третью. После замешательства, после нерассуждающей радости, настала очередь сокрушительного изумления от того, что она здесь. Он так долго об этом мечтал, так подробно все пережил в мыслях, столько времени ждал, словно бы стиснув зубы в неимоверном предельном напряжении, и теперь в нем отказала пружина, как в часах, у которых перекрутили завод. Через минуту, овладев собой, он распахнул перед нами два огромных шкафа, в которых висели его бесчисленные костюмы, халаты, галстуки, а на полках высились штабеля, уложенных дюжинами сорочек. У меня в Англии есть человек, который мне закупает одежду и белье. Весной и осенью я получаю оттуда все, что нужно к сезону. Он вытащил стопку сорочек и стал метать их перед нами одну за другой. Сорочки плотного шелка, льняного полотна, тончайшей фланели, развертываясь на лету, заваливали стол многоцветным хаосом. Видя наше восхищение, он схватил новую стопку, и пышный ворох на столе стал еще разрастаться. Сорочки в клетку, в полоску, в крапинку, цвета лаванды, коралловые, салатные, нежно-оранжевые, с монограммами, вышитыми темно-синим шелком. У Дейзи вдруг вырвался сдавленный стон, и, уронив голову на сорочке, она разрыдалась. «Такие красивые сорочки!» — плакала она, и мягкие складки ткани глушили ее голос. «Мне так грустно, ведь я никогда, никогда не видала таких красивых сорочек!» После дома нам предстояло смотреть еще сад, бассейн для плавания, гидроплан и цветники. Но тем временем опять полил дождь, и, стоя все втроем у окна, мы глядели на рифленую воду пролива. «В ясную погоду отсюда видна ваша вилла на той стороне бухты», — сказал Гэтсби. «У вас там на причале всю ночь светится зеленый огонек». Дейзи порывисто взяла его под руку, но он, казалось, был весь поглощен додумыванием сказанного. Может быть, его вдруг поразила мысль, что зеленый огонек теперь навсегда утратил для него свое колоссальное значение. Раньше, когда Дейзи была так невероятно далеко, ему чудилось, что этот огонь горит где-то совсем рядом с ней, чуть ли не касается ее. Он смотрел на него, как на звездочку, мерцающую в соседстве с луной. Теперь это был просто зеленый фонарь на причале. Одним талисманом стало меньше. Я принялся расхаживать по комнате, останавливаясь перед разными предметами, привлекавшими мое внимание в полутьме. На глаза мне попалась увеличенная фотография пожилого мужчины в фуражке яхтсмена, висевшая над письменным столом. «Кто это?» «Это? Мистер Дэн Коди, старина!» Имя мне показалось смутно знакомым. «Его уже нет в живых!» Когда-то это был мой лучший друг. На столе стояла карточка самого Гэтсби, снятая, видно, когда ему было лет 18, тоже в фуражке яхтсмена на задорно вскинутой голове. — Какая прелесть! — воскликнула Дейзи. — Этот чуб! Вы мне никогда не рассказывали, что носили чуб, и про яхту тоже не рассказывали. — А вот посмотрите сюда, — торопливо сказал Гэтсби. — Видите эту пачку газетных вырезок? Тут все про вас. Они стояли рядом, перелистывая вырезки. Я совсем было собрался попросить, чтобы он показал нам свою коллекцию рубинов, но тут зазвонил телефон, и Гэтсби взял трубку. — Да? — Нет, сейчас я занят. — Занят, старина, я же сказал, в небольших городках. Он, надеюсь, понимает, что такое небольшой городок. Ну, если Детройт, по его представлениям, небольшой городок, то нам с ним вообще говорить не о чем. Он дал отбой. — Идите скорее сюда, — закричала Дейзи, подойдя к окну. Дождь еще шел, но на западе темная завеса разорвалась, и над самым морем клубились пушистые золотисто-розовые облака. — Хорошо, — спросила она шепотом, и, помолчав, также шепотом сказала. — Поймать бы такое розовое облако, посадить вас туда и толкнуть. Плывите себе. Я хотел уйти, но они меня не пустили. Может быть, от моего присутствия в комнате они еще острее чувствовали себя наедине друг с другом. — Знаете, что мы сделаем? — сказал Гэтсби. — Мы сейчас заставим Клип Спрингера поиграть нам на рояле. Он вышел из комнаты, крича «Юинг!» и скоро вернулся в сопровождении немного облезлого, смущенного молодого человека с реденькими светлыми волосами и в черепаховых очках. Сейчас он был вполне прилично одет в спортивного типа рубашку с отложным воротником, теннисные туфли и холщовые брюки неопределенного оттенка. — Мы вам помешали заниматься гимнастикой? — учтиво осведомилась Дейзи. — Я спал! — выкрикнул Клип Спрингер в пароксизме смущения. — То есть я раньше спал, а потом я встал... «Клип Спрингер играет на рояле», — сказал Гэтсби, прервав его речь. «Правда ведь? Вы играете, Юинг, старина?» «Я, собственно говоря, очень плохо играю. Собственно говоря, нет, я почти не играю, я совсем разучи...» «Идемте вниз», — перебил Гэтсби. Он щелкнул выключателем. Вспыхнул яркий свет, и серые окна исчезли. В музыкальном салоне Гэтсби включил одну только лампу у рояля. Он дал Дейзи закурить, спичка дрожала у него в пальцах. Он сел рядом с ней на диван в противоположном углу, освещенном лишь отблесками люстры из холла в натертом до глянца паркете. Клип Спрингер сыграл «Приют любви», потом повернулся на табурете и жалобным взглядом стал искать в темноте Гэтсби. «Вот видите, я совсем разучился, говорил же я вам, я совсем разу...» «А вы не разговаривайте, а играйте, старина», — скомандовал Гэтсби, — «играйте». Днем и ночью жизнь забавами полна. За окном разбушевался ветер, и где-то над проливом глухо урчал гром. Уэст-Эгг уже светился всеми огнями. Нью-Йоркская электричка сквозь дождь и туман мчала жителей пригородов домой с работы. Наступал переломный час людского существования, и воздух был заряжен беспокойством. Наживают богачи денег, полные мешки, но а бедные наживают только кучу детворы, между прочим. Когда я подошел, чтобы проститься, я увидел у Гэтсби на лице прежнее выражение растерянности, как будто в нем зашевелилось сомнение в полноте обретенного счастья. Почти 5 лет. Были, вероятно, сегодня минуты, когда живая Дейзи в чем-то не дотянула до Дейзи его мечтаний. И дело тут было не в ней, а в огромной жизненной силе созданного им образа. Этот образ был лучше ее, лучше всего на свете. Он творил его с подлинной страстью художника, все время что-то к нему прибавляя, украшая его каждым ярким перышком, попадавшимся под руку. Никакая ощутимая реальная прелесть не может сравниться с тем, что способен накопить человек в глубинах своей фантазии. Я видел, что он пытается овладеть собой. Он взял Дейзи за руку, а когда она что-то сказала ему на ухо, повернулся к ней порывистым, взволнованным движением. Мне кажется, ее голос особенно притягивал его своей переменчивой, лихорадочной теплотой. Тут уж воображение ничего не могло преувеличить. Бессмертная песня звучала в этом голосе. Обо мне не позабыли. Потом Дейзи, спохватившись, подняла голову и протянула мне руку, но для Гэтсби я уже не существовал. Я еще раз посмотрел на них, и они в ответ посмотрели на меня, но это был рассеянный, невидящий взгляд. Они жили сейчас только своей жизнью. Я вышел из комнаты и под дождем спустился с мраморной лестницы, оставив их вдвоем.